331. Утончение сердца подскажет отказ от мясной пищи. При этом понимание тонкого мира укажет не только вред поглощения гнилых продуктов, но покажет, каких соседей привлекает разложение. Действительно, трудно решить, где наибольший вред – от поглощения мяса или от привлечения мясом нежелательных гостей. Даже мясо сушеное и копченое, которое относительно менее вредно, тем не менее по запаху привлекает голодающих тонкого мира. И если при этом их приветствовать какими-то мерзкими словами, то получится самое вредоносное сообщество. Как слышали, многие принимают пищу молча или сопровождая ее достойными речами. Конечно, каждое гниение недопустимо, даже овощи должны быть недопущены до разложения. Людям немного нужно – два фрукта, немного мучного и молоко. Так можно очищать не только внутренность, но и избавиться от многих соседей. Разве не следует врачам, изучающих меры борьбы против рака и камней в печени, обратить внимание на эту примитивную профилактику? Ведь говорят о курении благовоний и о духах, но ведь и некоторые яды благовонные убивают сознание, и это изучение не должно быть забыто. 332. Тонкий мир имеет многообразное утверждение земного мира. Даже прообраз времен года проходит по сознанию тонкого мира, потому образ растений или гор, или поверхности вод не чужды тонкому миру, конечно, в преображенном состоянии. Сердце, знающее мир тонкий, знает и цветы, и горы, и снега, и моря. Цветы успевают в богатстве форм, но цвет их несказанно сложнее красок земли. Снега белее и кристальнее, и гуще земных. Можно начать распознавать целую структуру мира высшего. Тем самым человек, запасшийся на земле сознанием ясным и благим, будет добрым строителем и в тонком мире. Вместо обезображений человек будет вносить прекрасные пропорции и ритм, отвечающий великолепию беспредельности. Разве так непомерна обязанность духа, если он усовершенствовал сердце? Ведь лишь светоносное сознание сердца вознесет тонкое тело в высшие обители. Так каждый, кто приготовит сердце свое и возвысит сердца ближних, тот уже творит волю пославшего. Когда спросят, не есть ли сердце воздушный двигатель, если оно может возноситься. Скажите, шутка недалека от истины. Действительно, энергия сердца настолько подобна гелию и другим тончайшим газам, что недалеко от духовной правды представить себе вознесение сердца. 333. Кто же в сердце своем не поймет красоту вознесения? Кто же не ощутит в сердце тягость возвращения в дом временный, в дом угрожаемый, в дом тесный? Так нужно осознать мир высший, чтобы всем бытием перенестись и вознестись. Не мысля о высших мирах, разве возможно выглянуть в окно тесного дома? И сердце поведет путем Христовым, как к ступени преображения. Так откроем двери дома тесного. Каждое единение сознания есть уже открытие двери. 334. Спросите умного человека, что чаще всего предупреждало его об опасностях, остерегало от ошибок и уклонений. Честный человек назовет сердце. Не назовет он мозг или рассудок. Лишь глупый человек будет полагаться на условное рассудочное заключение. Сердце, оно наполнено чувствознанием. Уже давно произносим мы это понятие, но сейчас возвращаемся к нему же в ином обороте – спирали. Уже прошли дисциплину сердца и иерархии и помыслили о беспредельности. Таким образом, чувствознание появилось не как какая-то смутная интуиция, но как следствие духовной дисциплины при понимании значения сердца. Так и ведите учеников. Сперва, как дальнюю сеть, забросьте нужное понятие, но затем осторожно подтяните концы сети, чтобы вполне окружить искомое вами. Не случайно часто указывается символ рыбаков, забросивших сеть. Сердце не так легко выловить. Нелегко принять язык сердца как реальность. Нужно известное время и преданность, и устремленность, чтобы завладеть пониманием выражения сердца. 335. Кто среди ужасов безначалия помыслит о сердце, тот покажет, что эта мысль уже когда-то жила в нем. Можно во многом доверить ему, ибо он уже прикасался к познанию и тем уже уберег дух от скверны предательства. Будьте уверены, что человек, носящий зачаток предательства, не знает сокровища сердца. Так наслаиваете тончайшее понимание среди ужасов тьмы. Слух и зрение сердца велики. 336. Умствование есть некоторое противоположение сердечному постижению. Умствование есть своего рода магия, но магия есть противоположение благодати. Мы должны очень осознать как магию, так и умствование, ведь они так близко лежат от личности, от самости и, как говорится, от эгоизма. Умствование идет от себя, магия противополагает себя высшему. Но сердечное постижение, так же как и благодать, не имеет в основе своей самости, иначе говоря, самого задерживающего начала. Дикобраз мечет иглы от себя, но трудно достичь его сверху. Каждый умствующий лишает себя многого общения свыше. Не смешаем ум с условным умствованием. Ум поведет к мудрости, иначе говоря, к сердцу, но умствует червь, с трудом переползающий тропу человека. Потому будем так настойчивы около постижения сердца. Ведь там ларец восторга, который не купить золотом. 337. Имейте перед собою сердце, звучащее на все проявления космического утверждения. Разве это не есть вселенское сознание? Именно этим путем будет опять углубляться преображение жизни. При этом можно будет замечать, насколько постепенно эти проявления будут делаться обычными спутниками будущего. Заметьте, как действует Армагеддон. Когда недра Земли восстают, нельзя не заметить усиление смятения стихий. Когда зовем к углублению мыслей, мы предлагаем ценное средство для уравновесия хаоса. Учитель не носит в себе затаенное знание, при первой возможности вооружает против хаоса. Безумные пытаются противопоставить нам силы хаоса, сами не зная, как управить ими. Нужно понять, что хаос проявляется не только в физических судорогах тверди, но также и в мире психических энергий. Нетрудно умножить психические безумия, но как их направить? Безумцы не понимают, насколько плохи их союзники. Их желание лишь затруднить путь восхождения. Нужно удивляться, как они устремляют все разрушительные меры, точно им непременно нужны лишь развалины. 338. Нужно иметь много мужества, чтобы среди разрушения слагать силы сердца. Если бы не знать необходимости этих преображений для всех миров, можно бы подумать о тщетности сердечных достижений. Но, по счастью, это нужно для всего сущего. Потому даже в пыли разрушений следует слагать твердыни сердца. 339. Сурья-видья – так иногда называли учение о сердце. При этом название указывалось на огненность, на солнечность, на срединность сердца. Действительно, каждый желающий узнать сердце не может подойти к нему как к части организма. Прежде всего нужно понять центральность сердца, исследовать от него, но не к нему. Само солнечное сплетение будет прихожей для храма сердца. Сам кундалини будет прихожей для сердца. Мозг и все центры будут усадьбами для сердца, ибо ничто без сердца не может жить. Даже мозг может быть до известной степени восполнен. Даже кундалини может быть несколько питаем явлением электричества, и солнечное сплетение может подкрепляться синим светом. Но сердце стоит как храм человечества. Нельзя помыслить о единении человечества по мозгу или по кундалини, но сияние сердца может сближать самые, казалось бы, разнородные организмы, и даже на дальних расстояниях.